Глава 29. Аня. «У тебя есть кокос?» – с порога спросила я Аленку. «Кокос?» – она растерянно хлопала ресницами. «Да». «В смысле, орех?» «Нет, блин, белый порошок для втирания в десны. Конечно, орех». «Нету. А зачем?» Я уже вошла и оглядывалась в поисках Егорки. «Нет кокоса? Так дайте мне хотя бы потискать любимого мужчину. Если кто и может залечить мои раны, так только он». Егорка сидел в манеже, что для него нетипично, и сосредоточенно мял и рвал листы бумаги. Тоже, видимо, чем-то расстроен. «Блин, я же без подарка. Вот растяпа. Надо было заехать в магазин и кокос купить заодно. Что-то меня на нем заклинило. Видимо, нервное». Я достала Егорку из манежа, обняла, уткнулась в его макушку. «Кайф! Так бы сидела весь вечер с ним в обнимку». Но Егорка брыкался, хотел обратно в манеж рвать бумагу. «Что это с ним?» – спросила я подоспевшую Аленку. «Не знаю, но, надеюсь, это развивает мелкую моторику. Начал с книжек, потом порвал журнал». «Разозлился?» «Да нет, просто ему нравится, как рвется бумага». «Ты слишком толстые листы ему дала. Трудно рвутся». «Ничего, трудности закаляют», – выдала Аленка. И протянула мне баунти. «Пойдет? Вместо кокоса?» «Ты гений!» Я схватила шоколадный батончик, разломила пополам, вдохнула кокосовый запах. Запихала его в рот полностью и с наслаждением прожевала. Аленка таращилась на меня с каким-то странным выражением, как будто у меня на лбу рога выросли. «Нет, не выросли, потому что я рассталась с этим козлищем Демидом. Если бы я решилась вступить с ним в отношения, тогда да, ходила бы с развесистыми рогами». «Я там чайник поставила», – произнесла Аленка. «Не хочешь запить?» «Можно», – промычала я с набитым ртом. «А может, поужинаем? У меня сегодня свинина с базиликом и сыром». «Пока не хочу». «Ну, тогда потом, вместе с Мироном». Позже, когда мы с Аленкой расположились на диване рядом с манежем, она внезапно выдала. «Помнишь, как я ела халву?» Когда была беременной?» «Помню». «И мел?» «Да, было дело. А Егорка, кстати, на мел не бросается?» «Я не к тому». «А к чему?» «Знаешь, почему я это вспомнила? Ты сейчас точно так же слопала баунти. С таким же безумным видом». «Да ладно!» – рассмеялась я. «Я не беременна, точно знаю». «Прям точно?» «Абсолютно». «Ну ладно. А то мне показалось... Ерунда! Просто я сегодня не в себе». «А что случилось?» «Вот мы и подошли к неловкому моменту. Аленка не знает о моих отношениях с Демидом. О том, что было в Таиланде. О том, что случилось потом. Догадывается, конечно, но точно не знает. Мне очень хочется с ней поделиться, но... Все, что я скажу, рано или поздно дойдет до Мирона, а там и до Демида. Ну и пусть». Демид. Рабочий день как раз заканчивался, когда я ворвался в кабинет Мирона. «Пойдем напьемся», – с порога заявил я. «Я бы лучше пожрал», – выдал он. «Сегодня пахал без обеда». «Ну, пошли пожрем и напьемся». «Не пошли, а поехали. Ко мне. Аленка сегодня на ужин замутила что-то с чем-то. Забыл что. Но главный ингредиент – мясо». «Да мне пофиг. Я не хочу мяса. Хочу выпить. Хоть и догадываюсь, что это не поможет. А напиваться дома у Мирона не камильфо. Я там недавно показал себя во всей красе». У Мирона зазвонил телефон. Он ответил. Начал с кем-то спорить о какой-то поставке. Я упал в кресло. Обхватил голову руками. Она до сих пор стянута железным обручем. Гонка не помогла. Мне ни капли не полегчало. Но когда-нибудь это удушье меня отпустит. Должно отпустить. «Что случилось-то?» Мирон сел напротив, внимательно смотрит в глаза. «Я не могу выдавить ни слова. Не могу контролировать свою рожу. Никак не получается изобразить нормальное состояние». «Она в тебя влюблена по уши», – внезапно выдал Мирон. «Кто?» – опешил я. «Анька, кто ж еще?» «Что это сдавливает мне горло? Слезы, что ли? Охренеть! Я не ревел с 5 класса, с того случая, когда у меня умер кролик. И сейчас, естественно, не буду». «Пошли», – вскочил я. «Надо срочно промочить горло». Мы завалились в ближайший бар. Я заказал виски, Мирон – яблочный сок. «Ты, блин, предатель!» – накинулся я на него. «Я за рулем, а завтра с утра важная встреча, так что извини». «Да пошел ты!» – я сделал пару глотков, потом еще пару. С трудом допил стакан. Заказал второй, но чувствовал, не лезет. Как будто закодировался. Что за хрень? Я что, и напиться теперь не могу? Должен же быть какой-то способ избавить меня от этого удушья и штыря в грудине. «Так что у вас там с Анькой?» – спросил Мирон. Я махнул рукой. «Ничего. Такое ничего, что у тебя всю рожу перекосило». «Наблюдательный, зараза». «Я ее обидел», – вырвалось у меня. «Очень сильно обидел». «Ой, да ладно, разберетесь. Все будет пучком». «Не будет». «Поверь дяде Мирону, я тоже был таким, как ты». «Ты таким не был», – внезапно заорал я. Сорвался, нервы не выдержали. «Ладно, ладно», – успокаивающе произнес Мирон. Он смотрел на меня, как на психа. «Ладно, поехали ко мне», – сказал Мирон, встал и чуть не за шкирку поволок меня к выходу. «Да не хочу я к тебе». «А я хочу. У меня там вкусная еда. И жена, и ребенок». Мне почему-то очень сильно захотелось заехать в глаз этому самодовольному отцу семейства. «Бутылку пива я с тобой так и быть выпью», — продолжил он. «Дома». «Да пошел ты», — вяло отмахнулся я. «Одолжение он мне делает, видите ли». Но я все же поплелся за Мироном и сел в его машину. «Виски не пошло, так, может, хоть пиво пойдет? А еще мне страшно не хочется ехать домой. Меня там никто не ждет, и жрать там абсолютно нечего». Дорога показалась очень длинной, потому что я был не за рулем и ничто не отвлекало от мыслей. И мысли эти мне абсолютно не нравились. Мирон опять завел речь о Снежной Королеве. «Ты в нее втрескался. Она к тебе неровно дышит. В чем проблема-то?» «Есть проблема. Есть». «Не хочу портить ей жизнь», — глухо произнес я. «Я не должен был вообще все это начинать». Кажется, этот стакан виски только усилил головную боль. Обруч, сжимающий голову, скоро ее совсем расплющит. «Я тоже думал, что никогда не женюсь», — снова начал Мирон. Опять он за свое. «А я не думаю, я знаю, я не должен, потому что я дефектный, понял?» «Слушай, ну что ты гонишь?» Мирон посмотрел на меня, как на недоумка. «Какой у тебя дефект? Ты парень хоть куда». «Есть у меня дефект. Я никогда и никому не говорил об этом». «Я бесплоден», — выдавил я. Лицо Мирона красноречивее любых слов. «Да, я тоже был в шоке, когда узнал об этом».